Когда начался момент наполнения, Гасра провалился в пустоту, разглядывая мир внутренним взором. Он видел, как через ноги тянул мастер земли силу тяжело и мучительно, пропуская через свое тело, чтобы позже руками влить суть земли в пустоты сфер. После завершения процесса, излишки энергии терзали тело старика, медленно утекая через больные колени, вздувшиеся жилы, отекшие голени. Мастер земли испытывал боль при работе с родной стихией, а нереализованные крохи желтой ту оставались в мышцах, отзываясь спазмами и судорогами. «Позвольте помочь, Лиавей», — предложил Даровитый. «Я закончил, сын степи». «Помощь уже не требуется», — с вымученной улыбкой ответил старик. «Ваше тело страдает от камней и глины, ноги забиты родной стихией, а жидкость не выводит или не успевает очистить организм. Ноги, привычные к перекачке, постоянно соприкасаются с землей, вытягивая каждый миг стихию ту. Таков порядок мироздания, сын ветра», — с болезненной гримасой поделился мастер. «За любую силу нужно платить временем, ресурсами, здоровьем или жизнью. Отвар, горький, как судьба бедняка, дает облегчение, бинты стягивают плоть, не позволяя ей менять форму, а руки из-за постоянной работы с глиной трескаются, потому вечером в толстом слое лечебной мази. Да и предложить мне можешь лишь шу или фенг, я бы попробовал». Старик сомневался. С одной стороны, он привык к постоянной боли при движении, после создания големов или при любом использовании родной стихии, но так хотелось хоть неделю, ночь или час не чувствовать тяжесть, вспомнить про легкость тела и гибкость мышц. «Чен, собрать инструменты и остатки материала, я приму приглашение домобо и поужинаю», — отдал приказ мастер земли Лиавей. Тотчас началось движение. Вся неиспользованная глина была пересыпана в один мешок, мусор убран, а многочисленные инструменты заняли свое место в большом сундуке. Когда приготовления были закончены, слуги один за другим поклонились, загрузили на плечи поклажу и в строгом порядке убыли. «Чен, по вашему слуга», — уточнил Гасра, протягивая руку мастеру. Ухватившись за предплечье, тот шумно поднялся, скривившись от боли. «В общем смысле это так, но для адептов школы равно ученику. Долгие годы они ходят за мастерами в качестве грузчиков и рабочей силы, впитывая мастерство, затем, когда наберут достаточно знаний, их берет в качестве подмастерья один из учителей. Старший ученик тащит меньший груз», — улыбнувшись, спросил кудесник. Старик вернул ему ухмылку. Медленно двое одаренных поднялись в дом, затем проследовали в комнату приема пищи. Мастер покосился на Лясень, но не произнес ни слова. Чуть позже за столом также молча поглощал пищу, только в отличие от худощавого Гасры, съел в разы больше. Насытившись, мастер и Гасра ушли во внутренний дворик, наслаждаясь вечерней прохладой. «Так что ты надумал, любопытный страж?» — прервал молчание Лиавей. «Земля стремится к покою, рано или поздно осядет и успокоится. Так и в вашем теле она заилила жилы, забила выходы и поры. Огонь превратит глину в камень, вода может вымыть, ветер развеять». Старик молчал, крепко задумавшись. Он искал в себе решимость сделать шаг, взвешивал все риски и конечный результат. Постепенно каждый адепт перенимал характер своей стихии. Вот и сейчас монолит мастера земли трещал под улыбчивым взглядом сына ветра и великой степи. Вечные смутьяны, которые не в первый раз меняют облик всего на срединном государстве. Ни стены, ни мертвая пустыня, ни реки их не останавливает. Была бы лишь скудная трава для скота и лошадей, да светил глаз в сердце. Я не понимаю сам процесс. Не размоет ли вода мои меридианы, а ветер иссушит тело? Поодиночке каждая сила навредит. Получив согласие от мастера, Гасра приступил к задуманному. Время бежало, уже высыпался бисер звезд и выглянула луна, а двое так и сидели во внутреннем дворе. Старик на ботике искусственного пруда с погруженными по колено ногами, молодой кудесник за его спиной, творящий волшбу. Чтобы перетерпеть боль, мастер земли начал рассказывать историю родного края. «Мы пыль под ногами истинных мастеров земли, тех, что лишь своей волей возводил укрепление великой стены, заклинал воды и укрощал огонь. Измельчали, перегрызлись между собой, забыли былое величие. А ведь не так давно», — старик медленно, значительным басом поведал молодому кочевнику историю государства, после которого все остальные лишь тень. «Отгремели все войны периода весен и осени, известных также, как Чунь-Цушидай, один из самых горьких периодов в истории Чжунга, где образовывались союзы, чтобы быть преданными и разграбленными, где любой разбойник назначал себя гуном или князьем, а общее количество таких уездов, провинций и областей насчитывало более 148, и это только те, которых запомнили. Бывало, что провинция ложилась спать с одним князем и названием, а утром просыпалась с другим лидером. Предыдущий же украшал своей головой копье возле замка. Брат шел на брата, а сын на отца, заливая кровью землю, как река в разливе, пока не пришел тот, кто объединил в своем кулаке всех, путем заключения союзов, военным путем и обещаниями. Так, много лет назад образовалось сильное и могучее государство Хань во главе с великим императором Лю Бань. С тех пор все императоры носили имя рода Лю. Столицей государства являлся город Чэньинь, что переводится как «долгий мир». Огромный храмовый комплекс, напоминающий шахматную доску, и ныне там, окруженный толстой стеной, строгими линиями кварталов, прямыми и ровными дорогами и переулками. Там спит сотня сотен воинов, защищавших ранее мир и императора. Лю Бань перемешал между собой народы и дома, поселив гармонию и порядок. Маг воды стоял плечом к плечу с мастером земли и адептом огня. Сильные стороны одной школы нивелировали слабости другой. Тем самым молодое государство выжило, дало отпор ордам с севера, беспокойным соседям с юга, людям песка с запада. Когда-то давно они были одним народом, живущим по одному закону и правилу, и не было силы, способной сломить их. Империя разрушила сама себя изнутри, когда огонь захотел быть выше воды, а Шу задирала нос при виде Ту. Первые волнения начались в народе, ропот слышался из каждого потаенного уголка, пока не вылился в мятеж. Восстание желтых повязок. Старик рассмеялся такому названию. Земля всегда стремилась к покою. Во все времена. Так было, есть и будет. С тех пор и появилось три царства, конкурирующих между собой за право называться преемницей Дома Ля. Шу, что взяло имя Хань. Ту, основавшая империю Вэй и Сунь, с адептами красной стихии. Мы хотим положить конец вечной вражде. Пытались миром и уступками, предлагали союз равных. Только Ля Вэй тяжело вздохнул, немного помолчав, продолжил: только Шу слишком горды, а Сунь заносчивы. Каждый видит на себе корону трех царств, потому мы начали готовиться к другому варианту воссоединения. Гасра ловил руками искорки синей и белой стихии, а затем вливал их в плечи мастера, принуждая обе стихии пройти сквозь тело. Вода, погоняемая воздухом, вымывала камни и глину, выходя черной, словно деготь, пузырясь от обилия фенг. С каждым разом грязи становилось все меньше и меньше, а старик впервые за много лет почувствовал себя настолько легче, что сомлел от отсутствия боли, наполняя уютный двор могучим храпом. С трудом переставляя ослабевшие ноги, Гасра вошел в дом, добравшись до дежурившего на первом этаже батыра, попросил позаботиться о Ля Вэй, а сам рухнул в комнате отдыха без сил. К обеду его с трудом растолкал Максут. «Где мастер?» — с волнением спросил даровитый мечника. «Очнулся? Ну и гораст ты спать!» — рассмеялся побратим. Ушел большой и крепкий гость, высоко закидывая колени. Сказал, что навестит своего первого и единственного ученика к вечеру. «Так что готовься месить глину, сын Орды. Иди пообедай, наш наниматель собирает весь кулак для важного разговора». Выйдя во двор, чтобы обмыть лицо, посох увидел слуг, что чистили маленький пруд. Еще вчера в нем плавали золотые карпы и цвели кувшинки, сегодня же он представлял из себя заготовку под бинмаюм. Лишь глядя на ил, Гасра понял, сколько грязи тащил в своем теле мастер земли Ля Вэй. Глава 19. Новости и выбор. После водных процедур кудесник почувствовал себя намного лучше, хоть и знатно качал от слабости. Некоторое время постоял под палящими лучами светила, но лишь почувствовав легкий ветерок, очнулся. Родная стихия наполнила пересохший источник, лишь слегка, скорее напоминая о предыдущей пустоте. А затем крепко задумался над тем, чего и сколько приходится терпеть мастерам земли, чтобы оперировать с родной стихией. С этими нелегкими мыслями зашел в столовую. Рис, овощи, специи. Опять никакого мяса, даже рыбы той не было. Закончив трапезу, шестеро смелых ждали начальника охраны, отдыхая и прячась в тени от разыгравшегося осеннего солнца. Кудесника опять сморило, и теперь он вновь погрузился в сон, восстанавливая потраченные силы. Разбудило его шумное появление начальника охраны. Жестом поприветствовав всех, он быстро ввел кочевников в курс последних событий. Сегодня утром гонец доставил письмо от управляющего дома Бо, а следом, в разное время, пришли три грамоты от лица князя Вэй, военного ведомства, школы мастеров земли. Переведя взгляд на Гасру, наниматель криво усмехнулся. Оставим в стороне высокие слова князя о долге, родине и посягательствах на суверенитет страны от наших западных соседей, сообщение о передаче всех кораблей и лодок для нужд армии, а также всеобщий найм и мобилизация. Перейдем к самому важному. Первое и главное сообщение – введение военного положения. Запрещено появляться в ночное время на улицах без факела, в остальные часы с оружием, исключение лишь солдатам, личной охране чиновников, мастерам земли. Для всех остальных категорий, в том числе и наемников, требовался ярлык на ношение. Второе, каждый иноземец обязан в недельный срок с объявления положения явиться к наместнику, гуну или любому другому уполномоченному лицу для дачи объяснений причин нахождения на территории царства Вэй. Третье, рекрутеры. По всем городам и деревням пройдет информация о наборе в ополчение, в регулярные войска, наемную армию. Соответственно, поползут вверх цены на продукты, броню, оружие. Всех желающих вооружить и оснастить не получится, так что многие пойдут в учебные отряды с бамбуковыми палками, дубинками и вилами. Отдельно уточнялось положение знатных домов, производств и родов. Со слов Цао Фань выходило, что каждый дом должен выставить определенное количество воинов, полностью оснащенных и подготовленных к походу, потому у большого боя есть предложение. Четверке Ханоя Максуда предлагается перезаключить новый найм, сроком на 4 года с ежемесячной выплатой жалования и ежегодной премиальной частью. В их отряд доберут еще 16 воинов для полных двух десятков. Почему четверки? Донеслось от Максуда. Как отличаются доли месяца и года? Спросил Ханой. Ля Вэй настоял, тихонько прошептал Гасра. Разглядывая взволнованных новостями ребят, наниматель с удовольствием вкушал плоды грядущих изменений. Думаю, что вам лучше обсудить без меня. На многие вопросы у вас уже есть ответы. С этими словами Цао Фань поднялся и ушел. Почему четверо? Обратился к лидеру мечник. Гасра связал свою судьбу с мастером големов. Брат, отозвался Кнут. Если бы он вчера не залил грязью пруд, то нас было бы на одного больше. А наследнице дома Чжоу приготовлена участь невесты нового Шинши провинции. А меня спросили, нервно прокричала Лиосянь. Чего я хочу? Ты всерьез думаешь, что мнение кого-либо из нас интересует правителя Вэй? Спокойно ответил Ханой. Я не хочу стать женой или наложницей одного из генералов армии Сымаи. Сокрушено ответил сестра. Просто тень своего мужа, отданная, как гуань в награду, вместе с землей и крестьянами. Это как раз легче всего исправить. Тебя нужно выдать замуж. Со смехом ответил Симрин. И кто же будет счастливцем? Теребя пояс, задумалась вслух девушка. Я уже женат на королеве пиратов, Гасра венчан с самой землей, на выбор трое. Максуд, но учти, что он вспыльчив и ревнив. Батыр, задумчивый и требовательный, и Ханой, одержимый собственным улусом. Так с легкой руки любимчика удачи определились кандидаты на роль мужа. Всех остальных обескуражило такое решение проблемы. Еще больше смутились парни, когда Лиосянь начала поочередно рассматривать братьев на предмет женитьбы. Словно покупатель выбирает коня из табуна. Симрин даже и не думал останавливаться, его откровенно веселила ситуация. Супружеская пара великих мастеров меча, Максут и Лиосянь, вода и ветер, и накроет благодатная влага великую степь, и вырастут на ней цветами три десятка максудиков. Оба мечника густо покраснели, и если девушка от стыда, то парень от того, что его мысли прочитали. А может стрела, заточенная острым мечом, будет разить врагов на севере и юге, перелетит через пустыню и моря, ища вызов и поднимая стяг лука? Батыр округлил глаза. Ему даже в голову не приходила мысль, что Лиосянь может сделать такой выбор. Хитрая вода найдет лазейку и, вопреки законам всеотца, поднимется вверх на гору могущества, а верные нукеры, что еще вчера были братьями, завоюют им весь мир. Кнут нахмурился. Женитьба не входила в его планы до третьего возвышения, да и такой шаг без серьезных перспектив или политического союза он не стал бы делать. И вновь острые слова копья попали в цель, а картина, нарисованная собратом, имела краску и объем, поражая своей достоверностью. «Уймись», — примирительно ответил Ханой. «Впереди найм на 4 года. У ней больше шансов остаться вдовой, а не обзавестись тремя десятками детей на вершине могущества, перелетев через пустыню. А вот по поводу свадьбы. Хорошая мысль. Выбирай, сестра, это твой шанс избежать нежеланного замужества за выца. У нас есть в запасе пару дней». Максуд повернулся к лидеру, насупился. Его одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, он не хотел потерять сестру и обрести супругу. С другой, был против того, чтобы она стала женой одного из братьев. Ханой легко прочитал мечника, потому решил переключить внимание на другие задачи. Два десятка, соответственно два десятника, в лучшем варианте держаться вместе, но приказы могут и разделить, потому нужно бы заранее договориться какими парами. Масуд, Симрин, Батыр, решайте, я приму любой ваш выбор. Гасра, а ты чего так светишься, как начищенный лян серебра? Наш братец на пороге второго возвышения, брат, как и все мы. Я видел эту улыбку, когда он познал воду, ответил Максуд. И предстоящая война нам даст все это. Наступила тишина за столом, изредка нарушаемая хмыканьем Лиосянь. Девушка, глубоко погруженная в мысли, раздумывала над всем одновременно. Ее сильно беспокоили новости, предстоящая война с родным краем, собственная судьба, помимо всего прочего житейские мелочи, которые сознательно отдвигала на задний план в угоду обстоятельствам. Теперь же они все хлынули из темных мест, разрывая душу и разум сомнениями. Реакция организма оказалась простой и эффективной. Паника переросла в истерику. И теперь под недоуменными взглядами братьев, девушка рыдала в открытую, даже не утирая слез. Не сговариваясь, парни ушли из комнаты, оставив девушку наедине со своими мыслями и чувствами. «Зря я ей про Максудиков сказал», — расстроилась, на полном серьезе сообщил Симрин. Ханой постоял возле копья, а затем щелкнул его по лбу. «Дурень», — прокомментировал Гасра слова баловня удачи. «Это для тебя свадьба лишь драка, набитые камнями карманы и заплыв до берега. Если бы ты видел, как ее рвет стихия Шу». За кудесником пришли к вечеру. Богатый паланкин удерживали четверо крепких слуг с продетыми в носу кольцами. Рядом крутился ушлый помощник с грамотой. Увидев кочевника, поморщился, а затем хорошо поставленным голосом продекламировал грамоту. «Сим письмом удостоверяем, что господин Госра является почетным гостем царства Вэй, по милости высшего совета земли, и приглашается в школу на правах подмастерья. Обучение начнется с рассвета завтрашнего дня, а все расходы понесет принимающая сторона. Прошу вас, господин Госра, проследуйте в паланкин. Все, что вам потребуется на пути познания Великой Ту, обеспечит высшая школа, а личные вещи заберут слуги». Кудесник кивнул, принимая приглашение, а позже направился к стоявшим в стороне братьям. «Эх, Госра, только обрели тебя и вновь потеряли», — скупо произнес Батыр, а затем крепко сжал в объятиях. Следующим подступил Максуд. Мечник сжал предплечье брата, долго смотрел в глаза, но не промолвил ни слова. Отступил, чтобы дать возможность попрощаться следующему. Симрин подлетел, словно ветер, схватил брата, а затем закружил, весело смеясь. Поставив взъерошенного парня на твердь, сунул руку в карман. «Ты вчера потерял одну забавную вещицу», — с этими словами извлек из куртки тот самый амулет, что получил Даровитый за победу над пиратами. «Я немного пошептал в него, надеюсь, удача тебе пригодится». Ханой перешел на родное наречие. «Если ты устанешь отмывать стариков в этом забытой всеотцом провинции, найдешь нас по зову крови на передовой. Научись заговаривать амулеты для управления истуканами, это самое важное задание. Ждем тебя в новом статусе и с пройденным путем возвышения. Очень хочу присутствовать при твоем восхождении на третью ступень. Прощай, брат». Оглянувшись на дом, кудесник поджал губы. Ему было важно увидеть сестру перед отбытием. Вздохнув, развернулся к носильщикам. «Гасра!» — раздался окрик Лиосянь с порога дома. Стремительно сбежав с крыльца, девушка бросилась в объятия смущенному собрату. «Покажи земле, что ветер и вода сильнее стен и преград, да пребудет с тобой сила». Отстранившись, Лиосянь всматривалась в совсем еще ребяческое лицо с очень грустными глазами. Не сдерживая порыв сердца, громко и шумно поцеловала в щеку. Также стремительно скрылась в доме. «Ветер на нее плохо влияет, брат», — пошутил на прощание Симрин. Так, под дружеский смех, кудесник занял свое место на подушках, а четверо слуг с легкостью подняли паланкин. Впереди шел помощник и колокольчиком отгонял встречных пешеходов. Через пару минут в воротах показался первый патруль из солдат, внимательно осмотрел четверых вооруженных парней, но сделали вид, что претензий не имеют. «Зайдем в дом, многое нужно обсудить». Четверо братьев были взволнованы предстоящей перспективой, неизвестностью и вызовом. Ранее все было просто и понятно, а отряд из одного кулака решал все вопросы голосованием и принимали решения сообща. До первого сейчас же возникла необходимость разделиться на пары. А как сделать так, чтобы нивелировать слабые стороны, а усилить десяток, было сложной задачей. Максуд слишком прикипел к кудеснику, его робкую натуру, но в то же время могучую силу. Симрин легко сближался с любым человеком и был легким на подъем, но его ветреная натура не оставляла уверенности в его следующем шаге. Батыр был слишком увлечен идеей совершенства любого произведенного действия. Надежный товарищ, отличный лучник. Только если будет выбор спасти брата или убить вражеского генерала, стрела укажет на врага. С Ханоем в одной упряжке мечник не сможет, даже если это соответствует его целям. Батыр размышлял схожим образом, только мечник его не устраивал из-за излишней импульсивности и взрывного характера. Симрин раздражал своим наплевательским отношением ко всему, а также противной способностью выходить из любой передряги неожиданным образом. Ханой излишне контролировал его шаги, зачастую мешая своими советами. Больше всего анализировал стратег. Максут выпадал из спайки. Два льва в одном прайде обязательно сцепятся. Хорошо иметь в команде Симрина. Его удача притягивает тысячу неприятностей, которые удивительным способом наполняют жизнь приключениями и открытиями. Но, положа руку на сердце, путь в Вэй был бы намного спокойнее без баловня судьбы. Батыр более управляем, чем мечник, лишь его упрямость и собственное понимание приказа выбивало из колеи. Но можно быть полностью уверенным, что задача будет выполнена, пусть и иным способом. Копейщик не думал о выборе десятника, он знал, что все будет хорошо. Ну, что решили? Поинтересовался копье. Как? Отреагировал лук. Я не знаю, сокрушался меч. Предлагаю решить этот вопрос после усиления до двух десятков. Может быть, будет проще, подытожил Кнут. Утро не принесло облегчения и понимания. Позавтракав вчетвером, Лиосянь так и не спустилась к завтраку. Воины, оставив оружие в доме, пошли получать ярлык наемника. Им компанию составили охранники на воротах, обещая указать дорогу. Каково же было удивление кочевников, когда им отказали выдать лошадей. Ответ был до неприличия прост. Чтобы перемещаться в черте города на вьючных животных, вы должны быть воинами. Воинами они могут называться лишь с оружием в руках, а чтобы носить оружие свободно, необходимо разрешение от военного ведомства. Господин, я не могу отказать вам забрать своих лошадей, но и не могу отдать их без гуань наемника. В любом случае я пострадаю или от вашей тяжелой руки, или от суда военного положения. Не губите. Сплюнув в сердцах, Ханой повел своих людей к месту записи наемников. Как только они свернули с прилегающей улочки на центральную, все резко поменялось. Они влились в огромный поток людей, который медленно тек с отвратительно медленной скоростью в нужном варварам направлении. Если предыдущий опыт перемещения по улицам на лошадях или с оружием в руках был примечательно положительным, так как встречный поток при виде всадника или воина начинал кланяться, тем самым сообщая попутным людям, что стоит срочно уступить дорогу, то теперь на них просто смотрели с удивлением и интересом. Выше на целую голову, в плотных кожаных куртках и мягких сапогах, они смотрелись инородно в окружении невысоких мужчин в одинаково безнадежных серых платьях. Кнут отчаялся успеть до места до полудня, но на счастье Ханоя, медленное продвижение распалило Максуда. Мечник гортанно выкрикнул на родном наречии, а затем попер вперед, как упрямый вол, расталкивая плечами людей. В образовавшуюся щель тут же устремились остальные. Так, с проклятиями и окончательно вымотанные, четверо детей степи добрались до отделения местного гунна. В этот раз агрессивный настрой меча уперся в холодную стену таких же наемников. Проклятая очередь из бывших крестьян, ветеранов и пришлых воинов двигалась медленно. Любовь выцев к порядку приводила к обязательному оформлению каждого желающего. Глиняная табличка с порядковым номером, на которую наносились ответы на анкету. Когда четверка добралась до писаря, они сотый раз услышали набившие оскомину вопросы. Имя, даже не подняв голову, спрашивал служка. Ханой, с гордостью ответил Кнут. Ханой, возраст, не отвлекаясь от глиняной таблицы, продолжал интересоваться писарь. 17 весен, рост, 4 локтя. Писарь вскинул голову, зашептал губами, что-то высчитывая, затем крикнул. Чен, неси палку. Тотчас появился помощник с жердью, на которой рисками был нанесены меры длины. 4 чи, 80 суней, господин. Примерно 179 см. Высокий, прокомментировал служка, старательно записывая рост. Статус, наемник дома Большого Бо. В этот раз в глазах писаря мелькнуло уважение и легкая боязнь. Особые приметы укажите, господин, любитель отвечать на вопросы. Боевой опыт, 7 весен. Род войск, гун. Следующим был Максут. Имя, Максут, 17 весен, 4 локтя, наемник дома Бо, Чен, неси палку. 4 чи, 60 суней, господин, 171 см. Приметы, боевой опыт и род войск, двуногий, двурукий, мечник на коне, 7 весен, следующий, имя, 7 рин, 17 весен, дай угадаю, наемник Дамабо, 4 локтя, 7 весен, гун, именно так, с улыбкой ответил копейщик, чен, 4 чи, 70 суней, господин, 175 см, лучник стоял, ожидая вопросов, имя, батыр, тяжело вздохнув, писарь крикнул, чен, неси палку. Глава 20. Последнее приготовление. Получив простую глиняную гуань наемника, четверка возвращалась в дом Большого Бо. Обратный путь был намного проще. Простой люд, увидев ярлык на груди, тут же уступал дорогу, пропуская воинов. И вновь парни были поражены внутренними порядками, за весь путь они встретили лишь. Первым делом Ханой вооружился, почувствовав себя свободнее и увереннее. Вторым шагом, не преминул вернуться в конюшни и предъявил ярлык наемника. Внутренне торжествовал, увидев бегающий взгляд конюха. Он не собирался забирать лошадей, просто указал служке свой статус. Но это не мешало ему проверить свою собственность, убедиться в их боевой готовности, качестве предложенного корма. Немного постояв на перепуте, раздумывая о превратностях судьбы, позже направился в таверну. Нужно было решить очень важную задачу перед заключением нового договора найма. Вышел он спустя час, довольный результатом торгов и с заметно похудевшим кошельком. Приятные хлопоты. Вечером того же дня начали приходить наемники, коих отправлял рекрутер. Серьезные лица, походка бравых вояк, дрянное оружие. И было в них что-то неискреннее, будто нарочито бравировали мышцами, зло шутили. Первых три десятка братья еще проверяли лично, а когда стало понятно, что за люди искали найм, ребята просто устраивали потасовки соискателей между собой. Многие отсеивал. Дело двинулись с места и десяток начал заполняться. Максимальным разочарованием было отсутствие конников, практически все пришедшие были пешими. Несмотря на отсутствие боевого опыта, Максут и Ханой взяли двоих крепких парней с лихим взглядом и пудовыми кулаками. В конечном итоге набрали почти полные два десятка, оставалось лишь одно вакантное место. Всех нанятых разместили в казарме под молчаливой стражей големов. Утром пришел посыльный от Циню, главы снабжения армии и строительства дорог, с приглашением Ляосянь, более похожим на прямой приказ, ко двору Вана для знакомства. Девушка не находила себе места. Она то и дело пыталась начать разговор с мечником, следом с Ханоем, позже переключалась на угрюмого батыра, но лишь в разговоре с Симрином находила утешение. Ей казалось, что братья отвернулись от нее в час беды. Чувствуя себя одинокой, часто предавалась сомнениям и унынию. К обеду ее настойчиво звал Максут, дважды заходил копейщик, и лишь появление Гасра ее приятно удивило и расстроило одновременно. «Опаздывать на свою свадьбу очень невежливо, сестра», — с робкой улыбкой произнес кудесник. В новой одежде адепта земли он казался чуть выше и стройнее, да и гуань на широком поясе внушала уважение. Тяжелая бронза с иероглифом стихии земли, а также статус подмастерья, неизменным были лишь детское лицо и посох мастера Шу. «Как? Откуда? Тебя отпустили?» — заламывая руки, шептала сквозь слезы девушка. «Скорее сбежал, брату негоже пропускать знаменательный день. Сегодня ты станешь женой одного из нас, а это не каждый день случается. Собирайся, ждут только тебя», уже на выходе Гасра обернулся. И в свертке платье, Ханой обещал, что придется в пору. Лишь только кудесник вышел, Ляосянь дала вою эмоциям, двумя бурными потоками полились слезы, пока дрожащие руки распаковывали сверток. Красный цепая, расшитый золотыми драконами, корона феникс со священными камнями нефрита, широкий пояс и браслеты на руки. Когда лидер смог это все купить, она отказывалась понимать. Через час девушка спустилась. Во дворе ее уже ждали пятеро братьев и одна единственная лошадь. Подумали, что тебе будет удобнее верхом, чем в паланкине. Укачивает жутко, как на джонке, со смехом произнес подмастерье школы земли. Лишь только Максут подсадил девушку в седло, вся процессия двинулась прочь из дома Большого Бо. Случайные прохожие не только уступали дорогу, но некоторое время шли следом такой необычной компании. Перемешанные обычаи, где красному платью невесты контрастировали отсутствие родственников, плакальщицы неизменных на всех свадьбах зерен риса. Таверна была украшена к случаю. Бумажные фонарики красного цвета, алые цветы на столе. Столь важная в культуре всех китайцев чайная церемония. Какого было удивление Ляосянь, что присутствовали не только ее братья, а также учитель кудесника, начальник охраны и 15 наемников. Отдельно стоит упомянуть уличных музыкантов и танцовщиц, что развлекали гостей. Ли Вэй, на правах старшего, легко поднялся, встречая процессию. Его примеру последовали остальные. Музыка стихла, когда мастер земли передал первую пиалу для невесты. Налив вторую, он начал переглядываться с учеником, не понимая, кто же избранник. «Сестра, ты сделала выбор?» – громко спросил Ханой. Пунцовое от смущения лицо отлично акцентировало красное платье. Девушка смутилась еще больше, когда ей на руку навязал белую ленту Ханой. Шутя оттолкнув кнута в сторону, следом повязал свою красную ленту Максут. С улыбкой подскочил Симрин, украсив запястье поверх синей. Батыр сосредоточенно поправил все ритуальные полоски ткани, подтянул узлы, вынул из-за пазухи зеленый лоскут, позже закрепив на запястье, стараясь, чтобы концы были одной длины. Краснея не меньше невесты, Гасра повязал желтую под одобрительный кивок Лиавея. Лишь только братья скрепили свое пожелание, а уж невеста не отвергла ленты, значит брак под небом и на земле был заключен. Но у варваров была еще и своя традиция. Черный петух, живая рыба и маленький барашек под улюлюканье и одобрительные выкрики были принесены в жертву. Окунув пальцы поочередно в кровь птицы, рыбы и животного, Ханой нанес точки на тыльную сторону ладони всем причастным. Теперь и в воде, и на земле, и в небе есть кровные свидетели их союза. Хатанс и краткое ха, как знак общего дела и стремления к единству, с этими словами Ханой одел кольцо на тонкий палец с обгрызенным ногтем. Мы, братья Шара Мурен, берем в жены Лиасянь из дома Чуджоу в жены. Обручальный перстень, желтая река. Я, Лиасянь из дома Чуджоу, принимаю приглашение. Пусть у вас будет полное одеяло детей. Громко произнес Цао Фань. Удивленные братья склонились перед важными для их родины словами. Следом шестеро связанных судьбой принимали поздравления и скромные подарки, пили чай и вкушали столь желанное братьями мясо. А до Лиасянь из дома Шара Мурен только к вечеру начал доходить смысл такого необычного выбора. Клятва на крови для кочевников была выше, чем свадебные узы. Делить сестру между собой троица не стала, так как никто, исключением разве что Гасра и ранее женатого Симрина, не готов был уступать, да и новый дом по названиям из-за желтой реки, был пока без стен, земли и крыши. «У меня есть небольшое приданное», — давясь от слов, произнесла невеста. Поднявшись, развернула спрятанную в поясе тряпицу. На красном полотне красовался необычный дракон с лапами, как у птицы, костяным гребнем по хребту и двумя крылами. Язык его, как стрела, когти сродни мечам. Пламя из пасти есть дар, взгляд острее копья, а хвост, словно хлыст, имя его Зиланд. Нет от него спасения врагам ни на земле, ни в воде, ни по воздуху. Наше дерево желаний подарило боевой стяг, прокричал Максут, намекая на повязанные на запястье цветные ленты. Тотчас поднялся гомон и крики, ведь собственный вымпел это признание. Разошлись поздно вечером, оставив остатки торжества вечно голодным музыкантам. Если Гасра и Лиавей ушли в школу, то все остальные вернулись в дом Большого Бо. Утром нового дня за Лиасянь из дома Шара Мурен прибыли десяток стражи, роскошный паланкин и слуга наместника. Громко зачитав приглашение, глашатый, скрестив руки, ожидал выхода знатной гости. В этот раз Лиасянь появилась в богатом ханьфу, подаренной Цао Фань, с традиционной прической ханьцев, между тем опоясанная и с мечом в руках. На левой руке 5 разноцветных лент, тяжелые нефритовые серьги обрамляли выбеленное пудрой лицо. Пришло время прощаться и надеяться, что судьба подарит новые встречи на такой непредсказуемой дороге жизни. По очереди обнявшись с мечом, копьем, кнутом и стрелой, жена одарила каждого поцелуем и трепетным ожиданием воссоединения. «А если бы я выбрала одного из вас, не вытерпев, полюбопытствовала девушка, твоя рука была бы не столь богато украшена», ответил ей Ханой. «Да и твои метания были ответом. Я не прощаюсь, и ты всегда знаешь, где мы и в какой удаленности». Проводив избранницу за ворота, братья еще долго смотрели вслед уходящему конвою, а позже нехотя вернулись в дом. Их уже встречал начальник охраны. Приковав взгляды парней, он сообщил свой приказ. Согласно положениям о военном положении и обязанностей домовладельцев, сводный отряд из 20 воинов будет направлен для охраны порта. Вы поступаете на службу к сыню, и, Максут, умерь свой гонор, сын главнокомандующего очень злопамятен и высокомерен, укоризненно пригрозил Цао Фань. Жалование в конце месяца получите у казначея. Прощайте, с вами было любопытно. Сборы были короткие. Забрав лошадей и припасы, братья выступили в тот же город, откуда начали свое знакомство с царством Вэй. Неожиданным было появление 16-го наемника, которого перед самым выездом настойчиво предложил дом Большого Бо. На вид не боец, но с очень хитрыми глазами и беспокойными руками. Вооружение было почти такое же, как и остальных. Тяжелая куртка, копье, длинный нож. Но Ханой видел, что за неловкими движениями и ужимками скрывалось нечто большее. На родном наречии Кнут обратился к братьям. «Не нравится мне он, будьте готовы незамедлительно убить его. Война все спишет. Может быть, Ханаю показалось». Как представленный в последний момент наемник после его слов чуть дернулся. Процессия из 20 воинов продвигалась без осложнений, все встречные телеги и прохожие готовы были лезть на стены, но уступить путь бойцам. Проселочная дорога подарила лишь скуку. Чтобы как-то развеять зевотное настроение от длинной и неспешной дороги, братья устроили состязание между собой. Перебрасывая между собой мешок с сеном, старались вырвать друг у друга, используя свой стиль. Максуд полагался на силу, Батыр на точность движений, Ханой пытался схитрить, но удача раз за разом светила лишь копью. Намного обогнав пеших воинов, парни остановились на отдых, на скорую разбили лагерь, подготовили сухостой и расседлали и стреножили лошадей. Так за дружеской перебранкой ребята перешли на более серьезные темы, а именно предстоящего военного похода. «Что тебя тревожит?» «Брат», — высказался первым Копье, — «сам переход, Вэйцы очень уж любит полагаться на силу истуканов, без них война затянется надолго, а как перевести через широкую реку сотню, а то и больше големов, зная, что вода для них враждебная стихия, они построят мост», — предположил Максуд. Братья рассмеялись, на то были основания, так как все города и поселки, что встречались у них на пути, были построены или из глины, или камня, деревянных домов они не видели. Для этого и согнали кучу лодок. Как танко собирали свои дома на реке, связывая их между собой, объяснил свою позицию мечник. Сыню, глава снабжения армии и строительства дорог в этом захолустье. Все лодки вместе с экипажем изъяты. Самая узкая часть Желтой реки. Осталось решить вопрос с переправой и задача по высадке решена. Ты прав, Максуд, как же ты прав. Ханой утонул в информации полностью, злясь на себя за такое очевидное решение. Два дневных перехода и армия постучится в гробницу, где их ждет сотня сотен готовых истуканов. Впереди месяц ветра с пустыни и жаркого солнца без надежды на дождь. Вэйцы не зря подготовили войну наезд Гайрсар, сентябрь. Планирование, подготовка, кропотливая тяжелая работа – это именно то, чем славится народ земли. Самое узкое место – переправа. Стоит лишь флоту с повелевающим Мишу приблизиться к месту как, напомни мне, король пиратов. «О чем ты говорил с ветераном?» – неожиданно спросил Кнут. «Про берег, что стоит кучу денег», – уточнил Симрин. «Что стоит денег?» – затонувшая королева пиратов, изгоя из клана Земли. «Всятец, ты дал мне разум, а я им так и не научился пользоваться», – сокрушался Ханой. Сразу стало понятно, для чего наняли столько голодных ртов, привечали кочевников. Высадившись на ничейной земле, всадники со всей стремительностью опустошат земли до долины терракотовых воинов, пока неспешные големы и мастера земли дойдут. Вся окрестность будет под контролем сынов Великой Степи, а зная характер варваров, можно уверенно сказать, что не найдя наживы, двинутся дальше. Пираты продали свою верность и прикроют подходы, позволяя построить мост. Достаточно 3 дней, чтобы перетащить через реку тьму воинов земли. Дальнейшие размышления привели воины, что с трудом добрались до их лагеря. «Хей, пешеходы, садитесь, сейчас я вас угощу знаменитым блюдом варваров», — весело подозвал наемников Масуд. «Я назвал его Палафош, пиес лук, аис морковь, лахм мясо, алия масло, вет соль, а вода, шал и рис. Будет вкусно, сытно, быстро. Мы отдохнем до вечера, жар распадет, а ночью войдем в город». Досада и злость пеших воинов сошла на нет, как только мечник открыл крышку котелка. Запах крутой рисовой каши на мясе изменило их настроение, заставив улыбаться предстоящему ужину. Насытившись, бойцы свалились в тень, а уже через считанные мгновения разразились храпом. Максуд с Ханоем разделили часы между собой, только напарника себе взял Кнут того самого, что навязал начальник охраны. Жарко нынче, улыбаясь и выглядя придурковато, завязал разговор ветеран. «Как твое имя?» Пристально разглядывая ужимки бойца, спросил Ханой. «Чен, мой господин», все так же с глупой улыбкой ответил часовой. «Я тебе не верю, Чен, ты намного умнее, чем пытаешься казаться. Давай проясним все сейчас. Тебя не нанял Цаофань. Я помню, с каким лицом он указал на тебя. Одно из двух. Или ты назначен большим бо, или тебя сосватали власти. Осталось только мне понять, с какой целью. Кнут задумался. Ты умен, молодой господин. Улыбка сползла с чина, как кожа со змеи. Только не переживай относительно себя и своего отряда. Мы с тобой попутчики, причем временные. В качестве своих наблюдений и подслушанных разговоров. Братья-здоровяки и три головореза тебе доверяют, остальные трусы и завистники. Ты потеряешься до переправы или сразу после? Задал свой вопрос лидер отряда. Скорее всего во время, мой господин. Напустив на себе маску подхалима или заблюда, Чен смотрел за приближением батыра. Они просидели часа три, наблюдая за окрестностью. Затем их сменил мечник и баловень судьбы. В город они попали поздней ночью в час волка. Сотни телег создали большой затор на въезде в город, мешая проходу. Протиснуться можно было лишь пешим, но Ханой запретил разделяться. Вместо этого ребята разбили второй лагерь перед самыми воротами. «Как ты думаешь, Чен, в телегах провиант или големы?» – поинтересовался лидер. «Скорее гвозди, скобы, молоты, наковальни, несет дымом с тряпок». «Сил нет», — отозвался Саглядай. «Значит, все-таки мост», — прошептал Кнут, а его таинственный воин удивленно вскинул бровь. Ночь прошла без сложностей и происшествий. Наскорую умывшись, два десятка воинов от дома Большого Бо заняли очередь. Количество телег и мулов уменьшилось в разы. Возможно, многие хотели попасть под вечер, чтобы было время на отдых, тем самым и создав пробку, но уже через пару часов бойцы под руководством Максуда и Ханоя свернули на дорогу, ведущую к порту. Выстроенные в ряд по 10 такой же шеренгой, на пустом ранее поле големы создавали ощущение мощи. Между ними сновали работники, кузнецы и слуги, а также охранение из солдат. А на воде творилось чудо. Спущенные на пристань трапы жестко зафиксированы. 4 крупные лодки стянуты между собой и стояли практически на берегу. К ним следом цеплялись следующие, формируя остов будущего моста. На маленьких джонках курсировали воины, охраняя будущую переправу. По всему выходило, что построена треть от общей длины моста. А я говорил, радостно прокомментировал Максуд, глядя с возвышенности на грандиозную стройку. И ты был прав, брат. Глава 21. Мост на Желтой реке. Ханой с Чином покинули компанию спутников, чтобы найти в творящемся хаосе коменданта, отрапортовать о прибытии и получить назначение, попутно собрав информацию, что косвенно укажет на дату наступления. Помощник Кнута удивительно ловко маневрировал между снующими работниками, телегами, отлично ориентировался и вообще, в этой суете чувствовал себя, как рыба в воде. Сложным маршрутом двое наемников вышли на палаточный лагерь, который находился в некой удаленности от основного порта. Несмотря на близость города и возможность остановиться в таверне, многие работники предпочитали непосредственную близость к стройке, чтобы не тратить время в толкучке. Проходя мимо очередного строя големов, стали невольными свидетелями разговора, который их знатно повеселил. Дородный мужчина с белой, как снег кожей и длинной бородой, с яростью доказывал мастеру земли свою позицию. «Я все понимаю, конечно», — шумно пояснял чужак, размахивая пудовыми кулаками. Затем отстранился, призывая в свидетели случайных слушателей. «Но мы же все понимаем, что этот истукан не что иное, как вымазанный грязью крестьянин». Мастер земли в отчаянии опустил плечи. Медленно, чтобы до собеседника дошел смысл слов, гнул свою линию. «Уважаемый господин Олег, этот Бенмаюм, как и тысячи других сотворен из земли, усердием, а также своим даром, кудесник вдохнул в него жизнь и желание служить целям империи Вэй. Не ищите подвоха или обмана. Вот эти руки месят глину, лепит форму, наполняют смыслом пустой сосуд. А-а-а!» — закричал недоверчивый мужчина, выпрыгивая из-за плеча глиняной куклы, в надежде испугать испачканного крестьянина и вывести на чистую воду обманщиков. Только голем был непоколебим. Кудесник махнул рукой на Лао Маоцзы и ушел во свояси. Чен и Ханой переглянулись, но не стали поддерживать беседу с чужеземцем, торопясь по собственным делам. Да и смысл переубеждать упертого, если долгое ожидание неловкого движения, видимость отсутствия потребности в пище, питье и сне, рано или поздно откроют волосатику правду. Олег в это же время начал щекотать найденной травинкой вырезанный в глине нос истукана. Долгие поиски привели к коменданту. Толстый неповоротливый мужчина в богатом платье был увлечен бумагами, что ему принесли. подкрашенным ногтем провел черту на рисунке и промолвил: «Ставьте лодки выше по течению, бросайте якорь загодя. Мост получается кривым. Так нам может не хватить 5000 джонок. Мост, построенный под вашим руководством, в очень хорошем состоянии, господин», поспешил заверить Лизоблюд, находящийся рядом. Весь десяток прихлебателей шумно поддержал слова, на что комендант отмахнулся, как от назойливой мухи. Заметив новые действующие лица, вопросительно поднял бровь. «Отряд наемников из дома Большого Бо прибыл в ваше распоряжение, господин», скороговоркой произнес Чен. «Численность, состав, боевой опыт», рассматривая дрянное железо, низкого качества доспехи собеседника, произнес комендант. «Четверо кочевников с хорошим вооружением и с лошадьми, 16 пехотинцев, боевой опыт у половины, господин», низко кланяясь, продолжал докладывать слуга. У чиновника появилась на лице задумчивость. «Новый ресурс нужно пристроить, желательно эффективно. В этом месте собралась такая прорва воинов, а без четкой задачи и контроля принесут беды не меньше, чем пожар. Большая рука и всего 20 наемников», неожиданно спросил комендант. «С одного дома, господин», вновь с полупоклоном отвечал спутник. «Остальные дома управления также выставили воинов, но придут в разное время из-за удаленности. Вот тут для вас верительная грамота». Чен протянул свернутую хитрым образом бумагу, достав ее из-за пазухи изящным жестом. Начальник поморщился, брезгливо развернул. Чем больше он вчитывался в текст, тем сильнее менялось его лицо. Аккуратно свернув письмо, поспешно запрятал в широкий пояс. «Сегодня найдите старшего мастера, от него получите приказы. Завтра пойдете по мосту первыми с тремя десятками бенмаюм, с лошадьми и всем скарбом». «Вот это подтвердит мои слова», кинув слуге цепь с ярлыком, продолжил: «Ступайте. И спрячь варваров от взгляда сыню, его прорицательница видела дурные знаки во сне». Чен и Ханой коротко поклонились, а затем вышли из палатки с ярлыком от коменданта, прошли мимо чужестранца с бородой, что пытался смешными рожами развеселить големов. Чуть позже, спрашивая дорогу от снующих подмастерьев, нашли шатер старшего мастера. Неудивительно, что он был самым большим и единственным, выкрашенным в желтый цвет. У кнута никак не выходили слова чиновника из головы. Только что прибывшие воины, у которых даже имени не спросили, и сразу зачисление в головной отряд. Может, у выцев иначе обстоят дела, и колонна формируется с хвоста, но опять же не все наемники прибыли в лагерь. Не выдержав полета мыслей, решил обратиться к непростому соглядатаю. «Чен, чем обязаны такой честью?» — поинтересовался кнут, намекая на право пройти первыми. «Долго объяснять. Если доберетесь до берега, то комендант отдаст свой долг перед Бо, а вы станете героями со всеми почестями», — признался слуга. «Если нет, у нас будет новый сыню, в любом случае твой хозяин в выигрыше». «Все-таки не наш хозяин, а лишь мой», — по-своему интерпретировал слова Чена Ханой, на что засланец недовольно поморщился. Кнут не остановился на достигнутом. «А твоя задача — увеличить наши шансы на проход, между тем сыграв и во второй вариант?» — «Умно. Опасно так разбрасывать словами, молодой господин. Если ты прав, то мне следует тебя убить, а если не прав, то доложить своему, а не нашему хозяину, что нас ждет на другом берегу. Слава, смерть, женщины и золото, покалеченные тела и потраченные впустую жизни, клятвы и предательство, копоть сгоревших городов и треск походного костра». Грустно выдохнув, Чен задумчиво почесал переносицу. «Впрочем, ничего нового. Все по воле и на благо власть имущих. Старшего мастера, как и ожидалось, они не застали. Как только новость о Гасре и его методах избавления от последствий долгой работы с землей достигли мастеров, они тотчас оставили свои посты, чтобы получить столь долгожданное облегчение от бесконечной боли. Вот уж действительно, ветер и вода всегда смущали твердыню, а огонь непременно грабил. Мастер Сивей, мы к вам по поручению коменданта. Нам приказано завтра выступить в первых рядах с тремя десятками бенмаюм для проверки качества моста. Полномочия подтверждены, господин». Предъявив цепь с ярлыком, воин вытянулся в струнку. Опять тот же напускной вид идеального исполнителя с придурковатой улыбкой. «Кто-нибудь из вас, вчерашних крестьян, умеет пользоваться амулетами?» — с пренебрежением пробурчал маг земли. Увидев потухший взгляд слуги, тяжело выдохнул. «Так и думал. После обеда жду десяток неудачников. Выберем из них троих. Ступайте, у меня много дел». Чен был задумчив, Ханой сосредоточен. Только сейчас лидер задумался, что будет отрезан от основной армии, когда мост развалится. Значит, нужны припасы, организация лагеря, возможно сдерживать оборону на другой стороне, пока восстановит переправу. Зачем это все, Чен? Ты про войну, молодой господин, отозвался слуга. Я про твои действия на мосту. Другого выхода нет, и в чем смысл? Это самое эффективное средство, Ханой. На глазах главнокомандующего макнуть в грязь казнокрада и ленивого чиновника. Его место займет тот, кто дышит и живет интересами Вэй. Или тот, кто отвечает интересам. А если я тебе помешаю, против двух десятков бойцов и такого же количества Бинмаю мне не справиться, почесав подбородок, ответил засланец. После успешной диверсии на мосту кто-то упадет, другие возвысятся. Десятник может стать сотником, особенно если мужественно защищал переправу целую неделю, а его жена получит грамоту и награду. Ты бы лучше думал о желтых повязках, что ходит возле лагеря кругами. Как не вовремя, прошептал Кнут. Что они тут забыли? Они там, где война. Этот дом всегда продавал свои кровь и меч от Итиля до Черного моря, от гор Кавказа до Ледяного моря. А где их родина? Их родина. Чен рассмеялся. Лошадиная спина, пепелища и разрушенные храмы, разграбленные дома и могилы. Их интересы только в сети обменных городов. Там, где стяг Желтого Сокола, победа. Они не совершают набеги на ваш север, поинтересовался Ханой, догадываясь об ответе. Все платят им, так или иначе. Одни откупаются дочерями знатных домов, другие серебром, третьи кровью. Иди сам, я помочь не смогу. Кнут рассматривал воинов, которые словно беспричинно ходили вокруг лагеря, а также анализировал действия своих бойцов. Радовало, что Максут уже организовал оборону, только не полные два десятка, из которых лишь половина уверенно держала в руках оружие. Против закаленных бойцов, плохой расклад. Но, раз не нападают, значит чего-то ждут. Под бланью всеотца, приветствую род Сокола, обозначил себя Ханой. Тумин Кайратай так далеко от родной степи, слова не успел отнести ветер, как ситуация изменилась. Воины желтых повязок перестали изображать кипучую деятельность, а собрались все вместе. Между тем явно чувствовали свое превосходство в оружии, броне, походке и слаженности. Чуть позже вперед вышел один из них, седой ветеран с хитрым прищуром. Раз представляться не нужно, перейдем сразу к делу. Мы забудем о стаде и рабах, не будем мстить за погонщиков, нам нужна только девка, та пленница, за которой идет охота. Лиосянь, зачем тебе наша жена? С ухмылкой ответил Ханой. Как же вы? Устало ответил ветеран. Вдова нам тоже подойдет. Кто же этот счастливчик? Я и четверо моих братьев. Лиосянь гостит у правителя Вэй. Вероятно, Сыма тоже хотел ее выгодно пристроить, но она уже обрела новый дом. А сынов степи тут только четверо. Умно и глупо одновременно. Малое крыло, что вы каким-то чудом подрезали, а затем удачно скрылись в крепости, а после месяц водили за нос, записала вас в кровники. Я же, от лица клана Кайрата, поздравляю со свадьбой. Берегите жену, дети ветра, она ключ ко многим замкам. Прощайте, встретимся на том берегу. Мотнув над головой открытой ладонью, военачальник отдал приказ своим нукерам. Через две минуты их след простыл. Первый подошел Максут. Он хорошо слышал разговор и теперь горел от нетерпения, чтобы ему разъяснили детали. «Что думаешь, брат?» – спросил мечник. «Уж не знаю, в чьих любимчиках ходит Симрин, но Лиосянь нам подарила первого настоящего врага, о котором только можно мечтать. Собери самых толковых из десятка, после обеда пойдем получать амулеты и учиться воевать истуканами». Легкий обед, после которого каждый занялся своим делом. Максут точил и натирал любимый меч. Батыр подкрашивал оперение и проверял тетиву на слабость. Кнут упорядочивал в голове события дня, постоянно анализируя слова, интонацию и взгляды, и лишь Симрин беспечно лежал, подставив лицо яркому осеннему солнцу. Они продолжение твоей мысли, как меч, топор или копье. Не нужно приказывать, достаточно указать цель. Держишь амулет двумя руками и направляешь всех, связанных с ним Бинмаюн. Первым научился руководить парой големов Симрин. Повертев в руках бронзовую скрижаль, махнул ей в сторону. Тотчас загорелись глаза у пары истуканов, а после и сами глиняные воины сдвинулись по велению баловня судьбы. Копье радовался, как ребенок новой игрушке, миг, и послушные его воле куклы развернулись, зашагав в другом направлении, снова и снова, меняя скорость, интенсивность. Медленный шаг на рывки. Вторым отозвалась скрижалью Ханоя. Тот же старался сделать так, чтобы выданные в услужение големы выполняли сложные движения. Если один из спайки двигался быстро и влево, то второй степенно шагал в противоположную сторону. Батыр сразу отдал амулет Максуду. Ему важны обе руки для стрельбы из лука, потому управление истуканами было неинтересно. Мечник мог заставить глиняных воинов лишь махать руками, а все, что ниже пояса, твердо стояло на земле. Приглашенные для массовки шестеро наемников также ничего не смогли сделать со скрижалью, выручил сводный отряд Чен, который с глупой улыбкой на лице заставил истуканов следовать своей воле. Мастер земли, покряхтев для виду, закрепил за каждой скрижалью десяток бинмаюм. В этот раз было сложнее. Необходимо контролировать действия большего числа подчиненных, что требовало большего усилия и концентрации. Быстро справился Ханой, легко разделив десяток на пятерки, выстроив их в две шеренги. Общие действия, такие как идти, развернуться, стоять, получались с первого раза. А вот сделать каждую единицу обособленной уже практически невозможно. Или выпадала половина големов из-под действия приказов, когда вторая отлично слушалась. Для себя Ханой решил, что пятерка истуканов для него вполне удобное число. Перейти через плот он может с полным десятком, а вот сложные действия выходили из рук вон плохо. Копейщик не стал мудрить, и все 10 бинмаюм шагали в ряд с одной скоростью, синхронно повторяя действия своих копий, чему Симрин был бесконечно счастлив. Чен, для вида поскучав, сдвинул своих истуканов с места, повторяя действия удачливого кочевника. Мастер земли, презрительно хмыкнув, посчитал обучение законченным, потому удалился прочь. Правда, через несколько минут из шатра вскочил подмастерье, с глубоким поклоном передал 30 цветных лент трех цветов. Увидев удивленный взгляд Максуда, быстро затараторил: «Вам нужно пометить бинмаюм, связанных одним амулетом, используя один цвет. Так вы не запутаетесь между ними. С опытом придет четкое ощущение своих, а пока можете таким образом распознавать». Белые ленты забрал лидер, Симрин выбрал синий цвет, а вот красные достались Чену. Глядя на его скривившееся лицо, Ханой рассмеялся. «Красные, как цвет нашего дома, Чен». За ужином братья много шутили, а вот остальные воины были напряженными. Постепенно Симрин вытягивал из наемников их страхи. Все, как один, боялись перехода через мост. Их страшила не битва, а духи утопленников, что могут утащить их под воду. Вспоминая, как они переправлялись через реку, память Максуда услужливо напомнила, что все выцежались к центру парома, тогда как степняки вольготно устраивались на бортах. Внезапно всех братьев накрыло чувство утраты, словно какая-то важная часть оторвалась, а на место тяжелыми боевыми барабанами врывалась новая, неизвестная ранее эмоция. В ней была жизнь и смысл, требовала скорейших действий и подвигов. «Что происходит, брат?» – волнуясь, спросил Симрин. Максуд схватился за виски, будто его терзала боль, но в голове набатом била мысль, вытесняющая все остальные. Вскочив на ноги, мечник потянулся к поясу. Его примеру последовали остальные кочевники, лишь выцы недоуменно переводили испуганные глаза с одного варвара на другого. «У меня в груди огонь и жажда. Я алчу боя», — прорычал меч. Батыр кивнул в ответ. Он уложил стрелу на тетиву, а позже закружился в безумном танце, ища острием стрелы цель. Наконечник копья скользил по песку, рисуя узоры. Симрин перетекал с места на место с выпученными глазами, и лишь Ханой стоял твердо, изредка беспокоя кнут. «Это зов Орды, братья», — распознал свои чувства лидер. «Она поет нам песнь летящей стрелы и свист ветра в ушах. Вскоре этот берег накроет тень Орды, а еще наша сестра все дальше и дальше о нас», — с горечью произнес Батыр, нарушая торжественность момента.